Мир вам, братья и сестры. Сегодня хочу поделиться с вами мыслями, которые Господь послал мне некоторое время назад для собственного, так скажем, анализа, обличения, потому что я этот момент некоторый пережил и хотел бы с вами им поделиться. За основу взять место Писания, которое написано в Исходе 32 главе. Я прочитаю 6 стихов, не буду читать всю главу, и продолжу с вами размышлять. Исход, 32 глава, с 1 по 6 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то обратился к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них золотого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после стал играть. Аминь. Все мы помним этот случай, который произошел с Израилем, с народом. Это тот момент, когда Моисей поднялся к Господу получить закон на 40 дней. Задержался, но Израиль подумал, что Моисей пропал, нужно что-то делать. Сказали Аарону: „Давай нам Господа быстро, чтобы мы его видели“, потому что они этого нахватались у египтян. Но мы видим, что Господь сказал, что народ обезумел: „Моисею, иди к ним обратно“. Моисей спросил у Аарона потом: „Почему ты это сделал?“ И он сказал, что народ меня заставил, потому что народ был безумный, и я им сделал. В конце этой главы мы видим, что Господь наказал их за этот грех, и Моисей лично за них ходатайствовал. Обширная глава, на самом деле, для размышлений, но я хотел бы с вами обратить внимание и остановиться на одной мысли, мысль о том, как опасно отступать от Бога, и то, что мы не должны следовать примеру неспасенных людей, прилепляясь к тому, что в этом мире, то есть прилепляясь к земному. Давайте обратим внимание на то, что вот эти люди, израильтяне, живя среди язычников, когда они были в рабстве у египтян, они у них нахватались очень многого. Их культуры, их ценности, их стремлений, может, их даже вере, потому что они попросили сделанное Бога, тельца, вот этого, который был у египтян. И находясь в рабстве у египтян, они поклонялись, некоторые израильтяне были с язычниками, с египтянами. И вот это то, что они там делали, осталось у них в сердце. И когда они вышли в пустыню, находясь среди своих братьев, они просили у Аарона: „Сделай нам такого же, чтобы мы его видели“. Потому что то, что они делали там с египтянами, оно доставляло им какую-то радость, удовольствие, потому что это все земное. Собственно, как и мы. То, что у нас есть здесь от мира сего, какие-то стремления, какие-то, может, увлечения, что-то мы делаем, оно доставляет нам какую-то радость и вот это вот удовольствие. Но я по земному пути, надо избегать вот этих прилеплений, потому что со временем они перерастают в грех. Что-то случилось у нас, какая-то беда, и нам сразу говорят: „Обратись туда, обратись сюда, сделай вот это, обратись в структуры, найми адвоката, сделай“. И со временем мы так к этому привыкли, что мы даже не ждем совета. Что-то случилось, мы уже сами бежим, мы сами ищем, как решить проблему, все эти структуры, собираем справки, нанимаем адвокатов. А еще лучше, мы же и предлагаем нашим братьям и сестрам, что обратись туда, там тебе помогут, если у него такая же проблема. Но, а как же помолиться или отдать эту проблему Господу, довериться, чтобы Он решил, может, это и не нужно для нас вовсе. Я вот знаю одну женщину, у нее решался квартирный вопрос, ей была, ну, полагалась квартира, сказали, что вам выдадут, и какая-то проблема в процессе получения появилась, сказали, что, возможно, вам ее и не дадут. Ну, государство сказали, что вам, может, ее не дадут. Но хотя ей 100% сказали, что вам положено. У нее были какие-то льготы, и она долго ждала, и ей должны были дать. И были проблемы. И все люди окружающие, соседи ее говорили, даже верующие, братья, сестры, найми вот этого адвоката, собери справки своих, собери всех детей, свидетельство о рождении, все-все-все собери и иди туда, напиши заявление, пожалуйся, и тебе обязательно дадут. Вот 100% тебе дадут. А она знала, что... возможно, так и будет, но он сказал, я ничего делать не буду вообще. Я помолюсь Господу, отдам Ему вот эту проблему. Потому что я знаю, Господь знает, что квартира долго к нам шла, да была обещана, но почему-то сейчас не дают ее. И мы, она сказала, что я отдам это Господу, если Ему угодно, то Он сделает так, что все равно эта проблема уйдет. Ну и через некоторое время ей дали эту квартиру, прошло совсем небольшое время, как обещали, что будет очень долго, ей сказали, что все, вот-таки вы получаете, она получила. Знаете, она даже могла и поступить так, как ей сказали ее друзья. Иди туда, сходи туда, отправь справки, найми адвоката, пожалуйся. Может быть, ей после этого и дали бы квартиру, даже не молясь, не отдавая Господу свои проблемы, она бы все равно получила эту квартиру. Но вот это само отношение ее к вот этой проблеме, не прилепившись к этому земному, чтобы быстро бегать, искать, как вот люди неспасенные делают, она отдала ее Господу, и Господь ее благословил. Вот мы живем, вот много времени проводим с грешными людьми, они на нас как-то влияют. Вот кто на кого должен влиять у нас, мы на них или они на нас, чтобы правильно поступать? Почему мы прилепились в этой жизни? Что для нас имеет какую-то ценность, что мы можем не обращать внимания на Господню волю. В последнее время, идя по жизни нашей, нам много очень предлагают, она наполнена всяких искушений, наполнена всяких инструкций к жизни, как правильно жить, как правильно поступать в каких-то проблемах с соседями, как поступать даже с братьями и сестрами. Нас учат, как нам жить, во что верить, чему надеяться. Всему есть стандарт. Этот момент отображен в Новом Завете, чтобы мы читали, обращали внимание, брали примеры и учились. Давайте откроем 1 Коринфянам 10 главу с 6 по 12 стих. Я прочитаю. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, которые написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все происходило с ними как образы, а написано для наставления нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот, знаете, хочу поделиться с вами своим примером, почему я начал размышлять об этом месте и копать, углубиться. Я недавно должен был устроиться на работу, 2 недели назад. Я отучился, работал год, потом прекратил и искал работу, хорошую работу, чтобы мне нравилось, я же выучился. Создал резюме и нашел одну компанию с условиями очень хорошими. Там зарплата высокая и сами условия, отношение к сотрудникам, все льготы, все хорошо, все отлично. Работать далеко ездить не нужно, все рядышком. Думаю, отлично, это единственная компания, куда я отправлю свое резюме, я больше не буду ничего делать, искать. Как мне советовали, сделай много резюме. Я помолился, думаю, Господи, если тебе угодно, то я буду в этой компании работать. И я отправил им резюме, ну, просто отклик, чтобы они хотя бы обратили на меня внимание. И через некоторое время мне приходит от них приглашение прийти на собеседование, сказали, что нас заинтересовала ваша кандидатура, приходите, пообщаемся. Я пришел, я разговаривал с руководителем, до этого я молился, думаю, о, Господи, слава Богу, я хотел, ты благословляешь, теперь благослови мое выступление там, чтобы меня как бы оценили, заметили, чтобы притянули к себе. И я поговорил с руководителем, там было очень много кандидатов, которые пришли на эту же должность, на которую я пришел, и мы с ней поговорили, она сказала, это было пятница, она сказала, я в понедельник до 6 часов, мой подчиненный тебе позвонит, если он позвонит, значит вы... Мы вас одобрили, и вы будете у нас работать. Я говорю, хорошо. Говорю, буду ждать. И ушел, помолился. Вот в понедельник у нас было молодежное общение, я еще не работал. 5 часов, ничего нет, ни звонка, ничего. Я думаю, ну, на таком уровне люди так не дотягивают до последнего, ну, значит, не угодно Господу. Думаю, пойду на молодежное общение. В 17:40, это 5 часов уже, я еду в метро, и она звонит руководителю, говорят, вас, ее подчиненный, говорит, наш директор одобрил вашу кандидатуру, готовы ли вы прийти на обучение, чтобы начать работать? Я говорю, да, конечно, готов, да хоть когда? Она говорит, завтра. А у меня были планы там на неделю. Я говорю, нет, точно, все, я прихожу. Все быстро отменил, думаю, я приду. Придя на эту работу, меня одобрили, мне сказали мою зарплату, я подумал, вау, хорошо, отлично. Все складывается, Господь благословил. Но я должен был пройти краткий курс обучения, чтобы научиться всему, что нужно делать. У меня была аттестация, я проходил. Но в один из дней моего обучения был такой момент, что я должен был слушать, как работают другие сотрудники в этой компании с клиентами. Люди к ним приходят, и они разговаривают. Я должен был слушать, чтобы научиться что-то для себя принять. Сидя так вот рядом с коллегой, моим, слушая, как он разговаривает с людьми, я понял, что там нужно будет очень сильно лукавить. Я понимал, что где-то что-то в этой компании присутствует, какая-то афера, какой-то обман. Но я думал, моя работа здесь будет вообще красивая, я не буду нигде никого обманывать и работать. Люди же сами приходят. А сфера эта кредитная, то есть надо было с людьми, с кредитами, с денежками иметь дело. Я видел, как люди обманывают. Приходит человек, просит, его менеджер обманывает, где-то, может, не договаривает, и человек, люди, бывают приходят в полном отчаянии, но на них еще больше вешают того, что им не нужно. Я подумал, что это не мое, и вот так вот весь мой день прошел в каком-то таком чувстве, я был какой-то недовольный, что ли, я паник и думаю, ну как так, я вроде хотел, а тут вот таким делом заниматься. Господи, ты же благословил, зачем мне это, зачем я сюда пришел, время трачу. И так я проходил, пошел к одному другому менеджеру. Везде у всех одна и та же история. Люди приходят, их обманывают. Может быть, не прямо им врут, но где-то косвенно что-то недоговаривают. Где-то обманывают не самих людей, а государство. С людьми все хорошо, но обманывают государство. И банки, и все, то, что по кругу. И я думаю, ну, я уже решил, все в сердце думаю, все, я здесь больше работать не буду. Я ухожу, сегодняшний день мой последний. Это было 4 часа, но у меня была аттестация, проверка меня, моих знаний. Думаю, ну я подожду, проверю, что я выучил хоть, ну, что скажет руководитель. И остались последние 3 человека, которые одобрили на эту должность. И мы сидим перед руководителем отдела. И я думаю, вот если сейчас что-то опять меня так подтолкнет, говорит, ну я уже решил, что я уйду, но если еще раз что-то мне прям скажет, то я уйду. И мы сидим, и она говорит, постоянно вот немножко касается обмана. Люди приносят нам анкетку, если она не хорошая, мы ее должны немножко подшаманить, чтобы она у них была хорошая, и им одобрили кредит. Мы должны сделать вот это, мы должны сделать вот это. И нас обучали, как правильно разговаривать с людьми, чтобы они доверились тебе, чтобы они потом тебе заплатили. Я думаю, ну, точно, это не мое. Я не сказал им, что я больше работать не буду. На следующий день я звоню вышестоящему руководству, говорю, что я не приду. Она такая, ну, как бы, как это? Я говорю, ну, это не мой вариант, я думаю, что для меня это не подходит. Так, смирился с этим, думаю, все, это не мое. И сразу же отозвался на другую работу, меньше ответственности, меньше звания, меньше всем и зарплатой тоже, все, что ну, на ранг меньше работа того, чего я хотел, чего я ожидал. Я думал, ну вот сердцем я отпустил, отлично. Но проходит тут несколько дней, я не помню, какой это был день, это был среда, следующая неделя, и я чувствую, что я это отпустить не могу. Я чувствую, что у меня вот сердце вот это прилепилось к тому, что я уже буду там работать. Когда мне сказали, что вы одобрены, я подумал, отлично, для меня эта работа не составляет труда, я буду работать и зарабатывать. Но когда я отказался, я вроде понимал мыслями, что это не мое, Господь учит не тому, не нужно сделать сделки с совестью, но я ушел, но сердце почему-то осталось именно там. Я потом с друзьями делился, думаю, что происходит, я не знаю, я не могу. Ну, отпустите, каждый день хожу и думаю, что ты сделал? Вернись обратно. Что ты сделал? И может, я врать не буду, думал, может, я не буду врать, может, я буду прямо людям говорить, может, я буду так, может, я буду эдак, может, как-то я буду обходить вот это все. Но мы так с папой разговаривали, он говорит, в любой момент, где есть немножко ложь, прибрехивать придется, беги оттуда. И я сам того даже не зная, я думал, что вот я молодец такой, как к чему я могу прилепиться, прилепился к финансам, к денежкам, которые мне когда-то, в общем, были-то и не нужны. Но я заметил это после того, когда я уже ушел оттуда и начал работать на другой компании. Я несколько дней ходил и думал, ну почему же так, почему я не могу отпустить, почему я так хочу этого? Бог призывает нас, чтобы мы ни к чему не прилеплялись и не любили мир и не того, что в мире. А я сделал как раз все то, но наоборот. Я прилепился к этому и начал любить. Я с детства любил, я видел эти фильмы очень дорогие, когда там люди ходят, мужчины с часами в туфлях, такие в костюмах классических. Думал, все, у меня обязательно это все будет, только я буду жить отдельно от родителей, буду работать, все себе куплю. И когда я вот начал жить, и меня предложили такую работу, а когда одобрили, то я подумал, вау, мечты сбываются. Я сейчас начну, и все будет. Но это был очередной обман. Если бы я здесь заработал, я бы все равно где-то потерял. Потому что мир ничего хорошего не несет. Он вроде бы как придает нам этот фантик, картинку на, но мы теряем. Теряем то, что Господь нам дает. И опять-таки, может быть, да, я как вот эта женщина, если бы обратился, если бы я работал, я бы, может, и взял себе все, что хотел. Купил бы то, что мне так хочется, чего я так с детства желал, но я потерял бы самое главное, я потерял бы вот это благословение Господа, которое Он оберегает, и то, что вот Он меня удержит от этой работы. Нельзя нам прилепляться душой к вещам, которые любят неспасенные люди. Потому что я видел, как вот эти люди, которые там работают, да, у них был этот статус, и, может быть, у меня был бы, они все вот это уровень, у них все есть, они не заморачиваются. Но я почему-то начал любить то, что вот они любят. Все их походы, там был такой момент, что коллектив раз в месяц или два выходит куда-то, кафе или какое-то общение, театры, кинотеатры, они ну, вместе куда-то ходят. И я думал, вау, я тоже хочу с ними. И я начал почему-то как-то неохотно вот этого хотеть, желать. Но это было неправильно. Мы можем заниматься каким-то хобби, каким-то влечением, какими-то стремлениями в мире, потому что ну, мы люди, мы можем это все делать, но недопустимо, чтобы мы прилеплились разумом своим и сердцем к тому, что ну, Господь называет ненужным для нас и от этого отзывает. Я призываю нас хранить себя от вредных вещей, будучи окруженными ими их вот во всем этом мире, потому что они так близко к нам подходят, встречаются. Я предлагаю нам смотреть на все через призму Иисуса Христа, на что Он обращал внимание, на что Он уделял приоритеты, как Он их расставлял, что Он в первую очередь делал. Мы должны отличаться от тех, кто не знает Бога, потому что мы спасенные. Призываю проверить нас, наши сердца. Быть может, где-то мы тоже прилепились к чему-то, и даже сами этого не зная, потому что я не знал, что я прилепился. Я думал, все так и должно быть. Я общался с братьями и сестрами, на общение делился. Думал, все хорошо, но как я могу прилепиться? Это обычная работа. А когда я туда ушел, меня это так тянуло туда. Вы знаете, есть картинка такая, что человек идет, свет светит, и тень идет вместе с ним. А есть тень, идет обратно, душа. Так я уже ушел оттуда, а все мое там, как бы еще, и тянет меня обратно, приди, вернись. Я потом понял, как раз мы на общении с молодежью смотрели видео одного пастора. Он рассказывал, что вот это очень плохо, и мы должны жертвовать вот этим образованием, вот этой работой, вот этой зарплатой, всем, что нам мир предлагает в пользу Господа. Потому что если у нас есть вот это прилепление к чему-то земному или жажда, может, какая-то, есть явное, есть неявное, потому что мы это не видим, как-то немножко делаем, но без этого мы уже не можем. Мы можем помолиться Господу, потому что только Господь может очистить. Я молился, просил Бога, чтобы Он отпустил, забрал вот это вот влечение, чтобы оно как-то спустило меня, потому что оно очень сильно ко мне приелось. Или наоборот, если кто-то стоит уже твердо, и нет у него прилеплений, нет вот этого стремления, как кажется, ну, все хорошо, я служу Господу. Как Павел сказал в 12 стихе, берегись, чтобы не упасть. Нам нужно проверить, потому что когда мы думаем, что мы стоим, мы очень сильно уязвимы. И когда мы думаем, что стоим, мы автоматически немножко расслабляемся. И вот в этот момент расслабления к нам заходит грех и вот это искушение, которое затягивает. И впоследствии мы начинаем согрешать. Поэтому я призываю проверить наши с вами сердца. Где-то вот эти прилепления найти, попросить Господа выявить, потому что не все мы сможем сами увидеть, и просить, чтобы Он очистил нас, и мы чистым сердцем служили Ему, невзирая на вот эти мирские, вот эти ценности, которые нас тянут. Аминь.